Проблема проницаемости мембраны. Внутренние мембраны наших собственных митохондрий почти непроницаемы для протонов. Это необходимое свойство. Какой смысл перекачивать протоны через мембрану, если они тут же устремляются обратно, будто бы сквозь бесчисленные дырочки? С тем же успехом можно носить воду в решете. В митохондриях находится электрическая цепь, в которой мембрана выступает диэлектриком. Протоны перекачиваются через мембрану, и большинство их возвращается, проходя сквозь белки, которые функционируют как турбины. В случае АТФ-синтаза, синтез АТФ происходит за счет прохождения протонов сквозь крошечный вращающийся мотор. Но заметьте, система основана на активном перекачивании. Если заблокировать помпы, все процессы в клетке остановятся. Как если стихнет ветер, и на мельнице зерно перестанет перемалываться в муку. Это и происходит при отравлении цианидом. Он блокирует протонную помпу на конце дыхательной цепи митохондрий. Если работа помп в составе дыхательной цепи затруднена, протоны могут продолжить втекать через АТФ-синтазу несколько секунд до того, как концентрация протонов не станет равной по обе стороны мембраны, и ток прекратится. Трудно дать смерти столь же четкое определение, как жизни, но безвозвратная потеря мембранного потенциала приближается к таковому. Как энергия естественного градиента протонов могла осуществлять синтез АТФ? Это сопряжено с цианидной проблемой. Представьте себе проклетку внутри поры источника, которая получает энергию за счет протонного градиента. Одна сторона клетки постоянно омывается океанской водой, другая — потоками щелочных гидротермальных жидкостей. 4 миллиарда лет назад океаны, вероятно, были слабокислыми, pH равнялся 5,7. А гидротермальные жидкости — такими же, как сейчас. pH равен 9,11. Получается, перепады pH были довольно резкими, в 3-5 единиц. Иначе говоря, разница концентрации протонов внутри и снаружи источника могла различаться в 1/100 000 раз. Поскольку шкала pH логарифмическая, то единица pH соответствует 10-кратному изменению концентрации протонов. Такая большая разница значений этой величины в маленьком пространстве выглядит неправдоподобно, но на самом деле она возможна за счет природы жидкостей, текущих сквозь микрометровые поры. Течение в таких условиях может быть ламинарным, в нем почти нет перемешивания и турбулентных завихрений. Размеры пор в щелочных гидротермальных источниках предполагают сочетание ламинарных и турбулентных потоков. Представим, что концентрация протонов внутри клетки совпадает с таковой для гидротермальных жидкостей. Это значит, что концентрация протонов внутри и снаружи клетки различается, и протоны будут стремиться внутрь по градиенту концентрации. Впрочем, за несколько секунд поток иссякает и не возникнет снова, пока протоны не будут удалены из клетки. Этому есть две причины. Во-первых, концентрация по обе стороны мембраны быстро уравнивается. Во-вторых, важную роль играет электрический заряд. Протоны H+, заряжены положительно. Но в морской воде их заряд компенсируется отрицательно заряженными атомами, например, ионами хлора, хлор-. Проблема в том, что протоны проходят через мембрану гораздо быстрее, чем ионы хлора. И приток отрицательно заряженных частиц не компенсирует приток положительно заряженных. Таким образом, внутренняя сторона мембраны относительно внешней среды становится заряженной положительно, и это препятствует дальнейшему притоку H+. Итак, без насоса, который позволил бы выкачивать протоны из клетки наружу, естественные протонные градиенты бесполезны. Они быстро приходят в равновесие, а равновесие эквивалентно смерти. Но есть исключения. Если мембрана почти непроницаема для протонов, они не смогут попасть внутрь. Протоны входят в клетку, но не могут выйти. Но если мембрана в высокой степени проницаема, тогда другое дело. Протоны и в этом случае попадают внутрь клетки, но теперь они могут покидать ее, хоть и пассивно, через проницаемую мембрану на другой стороне клетки. В результате проницаемая мембрана представляет собой менее значительное препятствие для потока. Более того, гидроксидионы, OH-, из гидротермальных жидкостей проходят через мембрану примерно с той же скоростью, что и протоны. Автор не проговаривает четко, что протоклетке нужны две мембраны с разными свойствами, обращенная к морской воде и обращенная к щелочной термальной воде. По его предположению, АТФ-фаза в мембране работала в том же направлении, что и в современных клетках, то есть впускала протоны внутрь. Чтобы pH внутри клетки не выровнялся с морской водой, мембрана внутренней стороны должна очень хорошо пропускать протоны и ионы OH-. А значит, внутри клетки будет такой же pH, равный 9-11, как и в воде термального источника. Во-первых, это неизбежно требует от клетки поддерживать очень разный состав и проницаемость мембран на двух своих сторонах. Подобная асимметрия встречается у сложных эукариотических клеток. Бактерии, как правило, к ней не способны. Во-вторых, pH, равный 9 и выше, несовместим с работой рибосомы и использованием РНК или ДНК генома. Копирование ДНК и работа рибосомы требуют образования Уотсон-Криковских пар между комплементарными нуклеотидами АТ и ГЦ, которые надежно образуются только в диапазоне pH, равном от 6,5 до 8. Более кислая или более щелочная среда резко повышает количество ошибок копирования ДНК, поэтому все клетки, включая обитателей сильно кислой и сильно щелочной среды, поддерживают внутренний pH в пределах 6,5-8. Встречаясь друг с другом, H+ и OH- реагируют с образованием воды, H2O. При этом положительный заряд протонов ликвидируется. При помощи классических электрохимических уравнений можно рассчитать скорости входа и выхода протонов из гипотетической клетки, ее компьютерной модели, как функции от мембранной проницаемости. Именно это и сделал Виктор Сохо, химик, интересующийся масштабными биологическими проблемами и работающий над диссертацией вместе со мной и Эндрю Поминовски. Зная соотношение равновесных концентраций протонов, мы можем рассчитать свободную энергию, дельта Г, доступную лишь за счет протонного градиента. Доступная движущая сила зависит от проницаемости мембраны для протонов. Если мембрана слишком проницаема, протоны устремляются внутрь, а затем быстро исчезают, нейтрализованные стремительным потоком ионов OH-. Но мы обнаружили, что и при очень высокой проницаемости мембраны протоны проходят через мембранные белки, например, через АТФ-синтазу, быстрее, чем между липидами самой мембраны. Это означает, что за счет потока протонов может происходить синтез АТФ или восстановление углерода энергопреобразующей гидрогеназой. Рассмотрев разницу концентрации и заряд, а также особенности работы АТФ-синтаза и других белков, мы показали, что лишь клетки с высокопроницаемыми мембранами могут использовать протонные градиенты для углеродного и энергетического метаболизма. Чтобы эта система работала, нужна высокопроницаемая мембрана со стороны щелочного источника и обязательно низкопроницаемая со стороны моря. Примечательно, что такие клетки теоретически могут получить столько же энергии за счет протонного градиента в 3 единицы pH, сколько современные клетки получают в ходе дыхания. Они могут получать и гораздо больше. Большую долю времени метаногены, как следует из названия, занимаются тем, что производят метан. В среднем метаногены вырабатывают примерно в 40 раз больше отходов, метана и воды, чем органических веществ. Вся энергия, полученная в ходе синтеза метана, идет на перекачивание протонов. Так-то. Метаногены тратят почти 98% своего энергетического бюджета на создание протонных градиентов при помощи метаногенеза и менее 2% на образование новой органической материи. Образование новой органической материи в клетках происходит с помощью энергии АТФ, которая получается АТФ-фазой за счет протонного градиента. Создание протонного градиента и синтез клеточной материи – это не альтернативные статьи расходов, а две стадии одного процесса. Около 50% энергии градиента расходуется на поддержание самого процесса метаногенеза – ферментом ЭХ, а остальное идет на транспорт микроэлементов в клетку и на синтез АТФ. С естественными протонными градиентами и проницаемыми мембранами такие затраты энергии не требуются. Объем доступной энергии при этом почти такой же. Но дополнительный расход уменьшается примерно в 40 раз. Весьма существенное преимущество. Только представьте, в 40 раз больше энергии. Даже мои маленькие сыновья не превосходят меня настолько. Ранее я отметил, что примитивным клеткам должно было требоваться больше углерода и энергии, чем современным. Отсутствие необходимости перекачивать протоны предоставляет гораздо больше углерода и энергии. Рассмотрим проницаемую клетку, находящуюся в среде с естественным градиентом протонов. Помните, что мы живем в эпоху генов и белков, которые сами являются продуктом естественного отбора, действовавшего на протоклетке. Наша клетка с проницаемыми мембранами может использовать непрерывный поток протонов, чтобы обеспечить метаболизм углерода при помощи энергопреобразующей гидрогеназы. Этот белок позволяет клетке осуществлять реакцию H2 и CO2 с образованием ацетилкофермента А, а следом и всех строительных блоков жизни. Клетка также может использовать протонный градиент, чтобы осуществлять синтез АТФ при помощи АТФ-синтазы. И, конечно, она может использовать АТФ, чтобы полимеризировать аминокислоты и нуклеотиды с образованием новых белков, РНК и ДНК, и, наконец, собственных копий. Важно, что нашим проницаемым клеткам не надо тратить энергию на перекачивание протонов, а значит, они должны хорошо расти, несмотря на слабую эффективность древних ферментов. Однако такие проницаемые клетки привязаны к месту, и их выживание целиком зависит от гидротермальных потоков. Если поток иссякнет или сместится, они обречены. Хуже того, в этих условиях они не могут эволюционировать. Не имеет смысла улучшать параметры мембраны. Напротив, если мембрана станет малопроницаемой, протонный градиент быстро нарушится, при условии, что не будет никакого способа избавиться от протонов внутри клетки. Таким образом, клетки, которые приобрели более современные непроницаемые мембраны, в ходе естественного отбора должны элиминироваться. Конечно, лишь до тех пор, пока они не научатся перекачивать протоны. Но это не менее проблематично. Мы уже знаем, что нет смысла перекачивать протоны через проницаемую мембрану. Наше исследование подтверждает, что перекачивание протонов остается невыгодным, даже если уменьшить проницаемость мембраны на целых 3 порядка. Разберем это подробнее. У проницаемой клетки в среде с протонным градиентом есть доступ к большому количеству энергии, которого достаточно для того, чтобы обеспечить ее углеродный и энергетический метаболизм. Если в результате некоего эволюционного фокуса полностью функциональный насос будет помещен в мембрану, это не будет иметь смысла. Энергии с насосом будет столько же, сколько без насоса. Перекачивание протонов сквозь проницаемую мембрану бессмысленно, они возвращаются обратно. Попробуем уменьшить проницаемость мембраны в 10 раз. Энергии не становится больше. А в 100 раз? То же самое. В 1000? Бесполезно. Почему? Уменьшая проницаемость мембраны, мы получаем возможность перекачивать протоны эффективнее, но при этом нарушается их природный градиент, и энергию становится неоткуда брать. Перекачивать протоны выгодно лишь тогда, когда в мембране много насосов, а сама мембрана почти непроницаема. И это серьезная проблема. Ни насосы, ни современные малопроницаемые мембраны сами по себе не давали никаких преимуществ, а значит, не могли закрепиться. Однако они существуют. Так что мы упускаем из виду? Сейчас я расскажу историю, которая служит прекрасным примером того, как действует научная интуиция. Мы с Биллом Мартином размышляли над этим вопросом, и вдруг нас осенило. Метаногены используют белок антипортер. Эти метаногены выкачивают ионы натрия, натрий+, а не протоны, H+. Но все равно у них есть проблемы, связанные с тем, что протоны накапливаются внутри. Антипортер обменивает натрий+, на H+, работая по принципу двухстороннего турникета или карусельной двери. На каждый натрий+, который входит в клетку, приходится один выходящий H+. Это протонная помпа, работающая за счет градиента натрия. Однако антипортеры неразборчивы. Им все равно, в каком направлении работать. Если градиент H+, превышает градиент натрий+, антипортер может легко начать работать в обратном направлении. При вхождении в клетку одного H+, один натрий+, будет выходить наружу. Ага. Если бы наша клетка с проницаемой мембраной, сидящая в гидротермальном источнике, приобрела антипортер натрий+, H+, он функционировал бы как натрий+, помпа, работающая за счет протонов. На каждый H+, входящий в клетку через антипортер, один натрий+, должен был ее покидать. Теоретически, антипортер мог преобразовывать природный протонный градиент в биохимический градиент натрия. Но что именно это нам дает? Я должен подчеркнуть, что это мысленный эксперимент на основе известных свойств белка. Но согласно нашим расчетам, их роль может быть удивительно важна. Как правило, липидные мембраны примерно на 6 порядков менее проницаемы для натрий+, чем для H+. Мембрана, высокопроницаемая для протонов, почти не пропускает ионы натрия. Выкачайте протон, и он тут же вернется. Выкачайте ион натрия из той же самой клетки, и вы еще долго его не увидите. Это значит, что антипортер может работать за счет природного градиента протонов. На каждый H+, входящий в клетку, один натрий+, будет выталкиваться. Пока мембрана остается проницаемой для протонов, как и раньше, поток протонов через антипортер не будет утихать, способствуя выходу натрий+. так как мембрана менее проницаема для натрий-плюс, выброшенный натрий-плюс скорее останется снаружи. Вернее, он будет заходить обратно в клетку через мембранные белки, а не возвращаться прямо через мембрану, просачиваясь между липидами. Это означает, что энергия потока ионов натрий-плюс может быть использована для выполнения полезной работы. Конечно, это возможно лишь в том случае, если мембранные белки, обеспечивающие углеродный и энергетический метаболизм, энергопреобразующая гидрогеназа и АТФ-синтаза, не делают различия между натрий-плюс и H+. Звучит абсурдно, но вполне может быть правдой. Оказывается, АТФ-синтаза некоторых метаногенов может почти одинаково легко использовать H+, и натрий+. Даже на сухом языке химии они получили наименование промискуоус. Неразборчивые. Скорее всего, причина кроется в одинаковом заряде и очень близком радиусе этих двух ионов. Хотя H+ по размеру значительно меньше, чем натрий+. Протоны редко пребывают в изоляции. Переходя в раствор, они формируют связи с водой с образованием H3O+. Радиус этого иона почти соответствует радиусу натрий+. Другие мембранные белки, включая энергопреобразующую гидрогеназу, также неразборчивы в отношении H+ и натрий+. Вероятно, по тем же причинам. Самое главное, что перекачивание натрий+ становится отнюдь не бесполезным. Если использовать природные протонные градиенты, выкачивание натрий+ становится, по сути, бесплатным. Если антипортер натрий+, H+, находится в мембране, пропускающей H+, то он не может качать натрий за счет протонного градиента, ведь протонный градиент рассеивается из-за утечки протонов через мембрану. Если же он находится в мембране, непроницаемой для H+, то не дает дополнительных выгод. При наличии градиента натрия большая часть ионов натрий+, входит в клетку сквозь мембранные белки, например, энергопреобразующую гидрогеназу и АТФ-синтазу, а не непосредственно сквозь липидный слой мембраны. Теперь мембрана лучше изолирована, а значит, вероятность короткого замыкания гораздо ниже. Теперь для обеспечения углеродного и энергетического метаболизма можно использовать большее число ионов, а каждый ион выкачивать с большей выгодой. У этого простого приобретения несколько неожиданных и своеобразных эффектов. Один очевиден. Выкачивание ионов натрия наружу клетки уменьшает их концентрацию внутри клетки. Известно, что многие базовые ферменты, имеющиеся и у бактерий, и у архей, например, ферменты, ответственные за транскрипцию и трансляцию, в результате отбора приобрели строение, оптимальное для работы при низкой концентрации натрий+, хотя их эволюция, скорее всего, протекала в океане, где концентрация натрий+, была высокой даже 4 миллиарда лет назад. Раннее возникновение антипортера может объяснять, почему все клетки приспособлены к низкой концентрации натрия, хотя их развитие происходило в среде с высокой его концентрацией. Тот факт, что древние ферменты оптимально приспособлены к низкой концентрации в среде натрий+, и высокой калий+, с учетом того, что первоначально мембраны были проницаемы для этих ионов, может означать лишь одно. Клетки приспособились к соотношению ионов в окружающей среде. Это соответствует взглядам российского биоэнергетика Армена Мулкиджаняна. Поскольку вода древних океанов была богата натрий+, и бедна калий+, жизнь не могла зародиться в океане, считает Мулкиджанян. Если он прав, тогда не прав я. Мулкиджанян в качестве колыбели жизни предлагает наземные геотермальные системы с высоким содержанием калий+, и низким натрий+, хотя это само по себе сопряжено с некоторыми проблемами. У Мулкиджаняна в роли источника органики фигурирует неизвестный в природе сульфид-цинковый фотосинтез. Но или вправду невозможно за 4 миллиарда лет оптимизировать белки в ходе естественного отбора, или мы готовы поверить, что ионный состав первичного бульона отлично подходил для любого фермента. Если можно оптимизировать работу ферментов, то как это могло происходить, учитывая проницаемость древних мембран? Использование антипортеров при наличии природных протонных градиентов представляет собой удовлетворительное решение. Пока для нас важнее вот что. Антипортер дополняет существующий протонный градиент градиентом натрий+. Клетка, как и прежде, получает энергию благодаря природному градиенту H+, и, соответственно, ее мембрана должна оставаться проницаемой для протонов. Но теперь у нее появился еще и градиент натрия, который, согласно нашим расчетам, позволяет получать на 60% больше энергии, чем прежде, когда использовался лишь протонный градиент. Это дает клеткам большое преимущество. Во-первых, клетка с антипортером получает больше энергии, а значит, способна расти и размножаться быстрее, чем клетки без антипортера. Во-вторых, такие клетки могут существовать и при менее выраженных протонных градиентах. В нашем опыте клетки с проницаемыми мембранами хорошо росли, когда перепад концентрации протонного градиента был равен примерно 3 единицам pH. А ведь это и соответствует разнице pH кислой воды океана, pH около 7, и щелочных гидротермальных жидкостей, pH примерно 10. То есть концентрация протонов в океанской воде на 3 порядка выше, чем в щелочных потоках источника. За счет более эффективного использования естественного протонного градиента клетки с антипортером способны выжить, даже если градиент pH менее 2 единиц. Наличие антипортера дает им преимущество в конкурентной борьбе с другими клетками, позволяя расселяться по родному гидротермальному источнику и захватывать соседние источники, если они объединены в сеть. Но из-за того, что клетки по-прежнему полностью зависимы от природного протонного градиента, они не могут покинуть источник. Для этого требуется еще один шаг. Хотя клетки с антипортером пока не способны удалиться от источника, в некоторой степени они к этому подготовлены. Антипортер — это преадаптация, необходимый первый шаг, который способствует дальнейшему эволюционному развитию. Неожиданное решение. По крайней мере, я удивился. Наличие антипортера впервые порождает условия для активного перекачивания. Я уже упоминал, что нет смысла перекачивать протоны через проницаемую мембрану. Они будут возвращаться. Но если у вас есть антипортер, это становится выгодным. Будучи выброшены наружу, некоторые протоны просачиваются внутрь не сквозь мембрану, а через антипортер, заставляя натрий выходить из клетки. Так как мембрана пропускает натрий хуже, большая часть энергии, затраченной на то, чтобы выкачать протоны, сохраняется в виде ионного градиента на мембране. Шанс, что выброшенный протон так и останется снаружи, немного увеличивается. А это означает, что выкачивая протоны, вы получаете преимущество, пусть и небольшое, тогда как раньше это не приносило вообще никакой пользы. Выкачивание обретает смысл только при наличии антипортера. И это не все. Когда возникла протонная помпа, насос, стало выгодно изменить параметры мембраны. В условиях природного протонного градиента абсолютно необходимо иметь проницаемую для протонов мембрану. В то же время перекачивать протоны через мембрану абсолютно нет смысла. Антипортер отчасти исправляет положение. Благодаря ему из природного протонного градиента можно извлечь больше энергии. Однако антипортер не в полной мере делает клетку независимой от этого градиента. Но все же, имея антипортер, можно выкачивать протоны с пользой, а значит, зависимость от природного градиента снижается. И теперь, лишь теперь, становится выгодно иметь в меньшей степени проницаемую мембрану. Небольшое снижение проницаемости делает перекачивание протонов чуть выгоднее. Если изменить ее еще немного, то преимущество, соответственно, еще вырастет. И так далее. Впервые мы имеем устойчивую селективную движущую силу, одновременно способствующую эволюции и протонных помп, и современных липидных мембран. Так клетки приобрели возможность оборвать пуповину, связывающую их с природными протонными градиентами. Они стали вольны покинуть источники, чтобы найти свое место в огромном, пока еще пустом мире. Слушатель может задаться вопросом, почему бы клеткам просто не выкачивать натрий+. Действительно, через проницаемую мембрану выгоднее выкачивать натрий+, чем H+. Но когда мембрана становится менее проницаемой, преимущество исчезает. Причина этого не совсем очевидна. Количество доступной клетки энергии зависит от того, насколько различаются концентрации по обе стороны мембраны, а не от абсолютных значений концентрации ионов. Из-за очень высокой концентрации натрий+ в океанской воде нужно выкачивать гораздо больше натрий+, чем H+, чтобы поддерживать разницу концентраций в 3 порядка. Это делает невыгодным выкачивание натрий+, если мембрана непроницаема для обоих ионов примерно в одинаковой степени. Интересно, что клетки, живущие в источниках, например, ацетогены и метаногены, часто занимаются именно тем, что выкачивают натрий+. Возможно, это связано с тем, что высокие концентрации органических кислот, например, уксусной, повышают проницаемость мембраны для H+, делая выкачивание натрий+, выгоднее. В отличие от филогенетики, которая мало что может сказать с высокой степенью достоверности, эти физические ограничения позволяют нам указать точную последовательность эволюционных шагов, начиная с зависимости от природных протонных градиентов и заканчивая, по сути, современными клетками, которые создают собственные протонные градиенты на непроницаемых мембранах. Более того, теперь можно объяснить глубинное различие между бактериями и археями. И те, и другие производят АТФ, используя протонные градиенты на мембранах. Хотя мембраны у представителей этих доменов сильно отличаются. Также дело обстоит и с другими чертами, включая сами мембранные насосы, клеточную стенку и механизм репликации ДНК.